Тот, кто приходил сюда писать письма, обычно дремлющих не замечал. В утренние часы эти кресла спросом не пользовались. Но случилось так, что именно этим утром оба кресла были заняты. В одном сидела старая дама, в другом — юная девушка. Вдруг девушка вскочила на ноги. Секунду она постояла на месте, неуверенно глядя на дверь, через которую только что вышла леди Седжвик. Затем двинулась к выходу. Лицо Эльвиры Блейк было смертельно бледно. Прошло еще 5 минут, и с другого кресла поднялась старая дама. Мисс Марпл решила, что отдых, который она себе обычно позволяла после утреннего одевания и прогулки вниз по лестнице, продолжался достаточно долго. Настало время выйти и насладиться радостями Лондона. Она шла к выходу, размышляя о том, какой именно автобус ей нужен. Но у швейцара было на этот счет иное мнение. — Вам нужно такси, мэм, — твердо заявил он. — Не думаю, — сказала мисс Марпл. — По-моему, автобус номер 25, который останавливается тут поблизости, довезет меня. Автобус вам не нужен, — также твердо заявил швейцар. — Входить в автобусы и выходить оттуда просто опасно в наше время. Резко трогаются с места, неожиданно останавливаются, да пассажиров им и дела нет. Сейчас свистну такси, и вы поедете куда вам надо, как королева. Мисс Марпл сдалась. Ну что ж, будь по-вашему. В самом деле, лучше взять такси. Швейцару и свистеть не пришлось. Он просто щелкнул пальцами, и как по волшебству возникло такси. Мисс Марпл была услужливо усажена в автомобиль, и тут она внезапно решила, что поедет в магазин «Робинзон и Клеверс», где большой выбор настоящих полотняных простынь. Она и впрямь чувствовала себя королевой, как посулил ей швейцар. Она заранее наслаждалась видом полотняных простынь, полотняных наволочек и настоящих кухонных полотенец, без всяких бананов, винных ягод, прыгающих сквозь обручи собак и прочих художеств, которые только раздражают, когда вытираешь посуду. Леди Седжвик подошла к администратору. — Мистер Хамфрис у себя в кабинете? — Да, леди Седжвик. Мисс Горинж подняла на спрашивающую изумленные глаза. Леди Седжвик зашла за барьер, стукнула в дверь и вошла, не дожидаясь приглашения. Мистер Хамфрис тоже был явно поражен. — Чем могу? — Кто нанял сюда этого человека Майкла Гормана? Мистер Хамфрис забормотал в ответ. — Парфит ушел, попал в автомобильную аварию месяц назад. Пришлось срочно его заменить. Этот нам показался подходящим, рекомендации хорошие, служил в армии. Словом, в прошлом все в порядке, но не слишком умен, но это даже полезно иногда. Вы что-нибудь знаете дурное о нем? — Знаю достаточно, чтобы не желать его здесь видеть. — Если вы настаиваете, — медленно протянул Хамфрис, — мы сегодня же предупредим его. — Нет. Так же медленно протянула леди Седжвик. — Нет, уже слишком поздно. Неважно. Глава 6. Эльвира. — Привет, Бриджит. Эльвира вошла в подъезд дома номер 180 по Онслоу-сквер. Дверь ей заранее распахнула Бриджит, которая из окна следила за приближением подруги. — Идем наверх, — предложила Эльвира. — Ну, конечно, а то нас застукает мамочка. Девушки помчались вверх по лестнице, избегнув таким образом встречи с матерью Бриджит, которая с запозданием вышла из своей спальни. «Честное слово, тебе повезло, что у тебя нет мамы», — слегка задохнувшись, промолвила Бриджит, вводя подругу в свою комнату и крепко закрывая дверь. «Правда, моя мама ужасная милочка и все такое прочее, но, Господи, эти вечные вопросы, которые она задает мне с утра до вечера, куда я пошла, с кем познакомилась, и не родственники ли мои новые знакомые каких-то субъектов из Йоркшира, наших однофамильцев, до того бессмысленные вопросы. А им больше и заниматься нечем», — неопределенно протянула Эльвира. «Слушай, Бриджит, у меня есть дело, и очень важное. Ты должна мне помочь». «Конечно, если смогу. Дело идет о мужчине». «Нет». Бриджит разочарованно вздохнула. «Мне необходимо съездить на сутки в Ирландию. Но, возможно, я задержусь и дольше. Тебе придется меня прикрывать». «В Ирландию? А зачем?» «Сейчас сказать не могу. Нет времени. Я должна завтракать с моим опекуном, полковником Люскомбом, в ресторане «Прюнье» в 13:30. «А куда ты дела эту Карпентер?» «Удрала от нее, когда мы были в магазине». Бриджит хихикнула. «А после завтрака они повезут меня к Мелфордам. Придется жить у них, пока мне не исполнится 21 год». «Какой ужас! Как-нибудь уж выкручусь. Кузину Милдред ничего не стоит обвести вокруг пальца. Меня устроили повышать образование в учреждение, которое называется «Современный мир». Там водят по лекциям, по музеям, по картинным галереям, в палату лордов и тому подобное. Вся прелесть в том, что никто не узнает, бываешь ты там или нет. Мы с тобой зря времени терять не будем». «Очень надеюсь», — снова хихикнула Бриджит. «В Италии нам это недурно удавалось, правда? Старая макаронница воображала, что мы ужасно примерные. Ей в голову не приходило, что ее обманывают». Обе девушки засмеялись, вспоминая свои проделки. «Но нужно было все как следует заранее обдумывать», — сказала Эльвира. «И нужно было уметь хорошо врать», — добавила Бриджит. «Гвидо писал тебе?» «Да-да, я получила от него длинное письмо, подписанное Геневра, как будто от подруги. Но хватит болтать, Бриджит. Нам надо еще столько успеть сделать, а времени осталось около 1,5 часов. Слушай внимательно. Завтра я назначена к зубному врачу. Отменить прием — пустяки. Либо я отменю по телефону, либо ты отменишь отсюда. Затем, в середине дня, ты позвонишь Мелфордам, только сделай вид, что звонишь не ты, а твоя мама, и скажешь, что зубной врач назначил мне прийти еще и на следующий день, и я до завтра останусь у вас. Ну, этот номер должен пройти. Они скажут, как это мило с нашей стороны. А вдруг ты не вернешься на следующий день? Тогда тебе придется еще раз позвонить». Бриджит призадумалась. «У нас еще полно времени, что-нибудь изобретем», — нетерпеливо воскликнула Эльвира. «Главное, что меня беспокоит сейчас, — это деньги. У тебя, конечно, денег нет. Всего 2 фунта. Мало. Мне ведь нужен билет на самолет. Я уже смотрела расписание. Лету всего 2 часа. Все зависит от того, сколько времени уйдет у меня там». «Можешь ты мне сказать, что ты там собираешься делать?» «Нет, не могу. Но это ужасно, ужасно важно». При этих словах голос Эльвиры дрогнул так, что Бриджит взглянула на нее удивленно. «Значит, это настолько серьезно, Эльвира?» «Да, очень». «И никто не должен об этом знать?» «Да, именно. Это совершенно, совершенно секретно. Мне надо выяснить насчет одной вещи. Правда это или нет?» Как глупо получилось с деньгами. «И самое идиотское то, что я богата. Мне это мой опекун сказал. А дают мне всего жалкую сумму на тряпки. И так будет еще продолжаться и продолжаться. А твой опекун, полковник, как его там, он не может тебе дать немножко денег взаймы?» Это уж совсем никуда не годится. Он задаст мне уйму вопросов, непременно захочет знать, зачем мне понадобились деньги. Да-да, ты права.